взор темным сумрачным вечером. Я пою колыбельную для всего человечества тихим призрачным голосом, чтоб никто не проснулся. Здесь забитые голодом и набитые золотом одинаково спящие, без делений на классы, тут и помощь просящие. И кто нес мимо кассы, не грустите от горечи, там по вам не скорбят. Вы теперь каждый роющий свой загробный квадрат. Что же вы не смеетесь, богачи и смердящие? Лишь молчите и ждете, тихо сложены в ящике. Не стоят вам на тверди, не гулять в ресторанах. Все равны перед смертью, все уходите рано. А вдали где-то город с перекрестком дорог просыпается скоро, открывая метро. А про вас позабыли, ваша нынче другая постель. Чтобы спали в могиле, буду петь колыбель. Что же вы не смеетесь, богачи и смердящие? Лишь молчите и ждете, тихо сложены в ящики. Не стоять вам на тверди, не гулять в ресторанах. Все равны перед смертью, все уходите рано. Что же вы не смеетесь? Ха-ха-ха! Богачи и смердящие, лишь молчите и ждете, тихо сложены в ящики. Ха-ха-ха! Не стоят вам